Глава 7. В сердце могильника. Видимо, по дороге излом передавил горло. Рамир незаметно для себя потерял сознание. А когда очнулся, первым делом удивился тому, что еще жив. Излом крутился рядом, бренчал чем-то на крыльце. Цыган лежал на утоптанном мху перед избушкой, вросшей в землю по самые наличники. Стянутые за спиной запястья болели, ноги тоже были связаны. Рюкзак валялся в стороне, раскрытый. Мутант уже покопался в нем. Рядом лежал автомат с завязанным узлом ремнем. В стороне пистолет и снятый с бедра ножны. Разоружил, связал. Так почему не убил? «А я люблю свеженькое, чистенькое». Хозяин повернулся, и Рамир увидел в его руках мясницкий тесак. На крыльце были разложены крючи для подвешивания и растяжки туши. «Пока туман тебя не высосет, тело горчить будет. Так что я подожду. А чего же, мне куда спешить?» «Говорят, изломы — телепаты почище контролеров», — вспомнил цыган. В тумане все имело необычный вид. Серая дымка скрадывала очертания, заставляя мозг домысливать картинку, и самые обыденные вещи становились странноватыми, какими-то неправильными. К примеру, сколько Рамир не гнал от себя этот образ, хижина излома упорно казалась избушкой бабы-яги. Просто подогнула свои куриные лапы, а сама хихикает за спиной. Он вздрогнул, кое-как обернулся. Дом как дом, низкая бревенчатая халупа. Затаилась чертова тварь, прикидывается. Рамир потряс головой. В затылке вспух алый шар, боль стрельнула между висками. Зато сознание прочистилось. Все-таки действует на него эта пси-аномалия. Из-под воли в мозге заползает. Цыган повернул голову влево, потом вправо. Метрах в полутора от него лежал камень, а по левую руку в траве белела кость. Человеческая кость, поблескивающая, будто лакированная. Кость и камень. Надо что-то делать. Время идет. Пора выбирать. Рамир поймал взгляд излома и сморгнул. Вспомнилось вдруг чужое и мудрое. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Больше пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять, будто можно те на эти, как на рынке, поменять. Что не век, то век железный. Словно заподозрив что-то, догадавшись о хитрости пленника, излом оставил свои крючья, подошел ближе. Глаза на невыразительном лице бегали из стороны в сторону. «Покушать не хочешь пока?» — спросил мутант, опускаясь на корточки. Длинная рука поползла к рюкзаку, вытащила нераспакованный брикет сухпайка, вернулась к хозяину. Излом сунул брикет под нос цыгана. «Ням-ням!» — сказал он, заглядывая в лицо. «Что не век, то век железный!» — твердил про себя Рамир. Водянистые глаза излома сузились, он нерешительно отодвинулся, уголки губ опустились. Видимо, не имея доступа к мыслям жертв, мутант терял уверенность в себе. А сталкер бубнил про себя, забивая скороговоркой всячески отчетливые мысли. «Крепко тесные объятия, время кожа, а не платье, глубока его печать». «Девушку убивать не хочешь?» — выпрямившись, желчно спросил мутант. Теперь он куда меньше напоминал человека, этакого добренького дядюшку с трехдневной щетиной на впалых щеках. «А я тебе скажу, что придется. Слон ведь не простак, его не отбедешь. А ты мечтал, как слиняешь от умника до слона перехитришь? Ха! Выходит, браток, ты еще глупее, чем я тебе подумал поначалу. Ты себя в счастливце прочишь, а при грозном жить не хочешь». Обиженный надув губы, как ребенок, чья хитрость не удалась, излом отошел от сталкера и мстительно забрянчал мясницкими крюками. Достал точильный брусок, демонстративно отвернувшись, стал править огромное лезвие тесака. «Не мечтаешь о чуме флорентийской и проказе», — твердил Рамир, беззвучно шевеля губами. «Хочешь ехать в первом классе, а не в трюме, в полутьме?» «Хочу, не хочу», — пробормотал излом. «Ты что же, не хочешь со мной разговаривать?» «Ну и ладно, обойдусь. Тебе же хуже. Я-то давно тут живу, в могильнике. Мог бы присоветовать кое-что, а то и рассказать об этой крепости, куда девушку твою ведут». «Я много чего знаю, многое видел, чего и не снилось твоим умникам». Он оглянулся с надеждой. Но Рамир на его предложение не велся. Слишком это все было наивно. Точить тесак на глазах у жертвы и при этом втираться к ней в доверие. Хотя, скорее всего, излом и не пытался, а просто хотел вывести сталкера из себя, напугать, сломать ментальную защиту, чтобы туману было легче высосать жизненные силы. Время — это испытание. Не завидуй никому, — продолжал Рамир, пытаясь вспомнить, как там дальше. Руки с каждой секунды немели сильнее, и надо было все сделать быстро. Он пополз на спине, твердя, что не век, то век железный. Приходилось перебирать ногами, качаться с плеча на плечо. Поясница тут же заныла, но он не обращал внимания, повторяя раз за разом: «Время — кожа, а не платье. Время — кожа, а не платье». «Ничего, еще заговоришь, кричать будешь, биться головой станешь, ругаться на меня старого!» Злом оставил крюки и отошел к наполовину выступающему из тумана сооружению, которое с первого взгляда напомнило сталкеру средневековую пыточную дыбу. Глубока его печать, словно с пальцев отпечатки, с нас черты его и складки, приглядевшись, можно взять, защистил Рамир, отгоняя образ освежеванного человеческого тела, свисающего на крюках со скользкой от крови деревянной перекладины. Когда Излом пошел к пыточному сооружению, цыган замер, а теперь опять пополз. Расстояние было всего ничего, но двигался Рамир медленнее полудохлой черепахи. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Он улегся спиной на человеческую кость. Большей пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять. Сначала ненароком вдавил ее в землю, но потом кое-как обхватил пальцами и вытащил. Округлая со всех сторон, гладкая. Такое ни за что не перерезать. Будто можно те на эти, как на рынке, поменять. Излом резко повернулся. Крепко тесные объятия, время — кожа, а не платье. Мутант рысью подбежал к нему, и цыган замер на спине, вставившись в серое небо, повторяя как молитву. «Глубока его печать, глубока его печать, глубока его печать!» Излом наклонился, заглядывая ему в лицо, скривив рот. «Глубока его печать, глубока его печать!» «Глубока его печать! Глубока его печать! Глубока его печать! Глубока его печать!» «Почти закончил я, сынок. Сейчас тебе будет очень больно. А потом ты умрешь, и я тебя съем. И ты ничего не можешь сделать. Ну, совсем. Как это, быть таким беспомощным, а? Расскажи мне. Всегда хотел узнать, что вы чувствуете перед тем, как я вас съедаю. Время — это испытание. Не завидую никому». Излом задумался, потом сказал... «Да я и не завидую». Разведя руками, он повернулся и пошел обратно, так не заметив, что пленник переместился в сторону. Ведь времена не выбирают, в них живут и умирают. Как только Излом зашагал прочь, Рамир пополз за ним. Но теперь он развернулся ступнями вперед и стал передвигаться, вминая каблуки в мягкую землю, сгибая ноги. Так получилось быстрее и немного легче. Время, кожа, а не платье. Хорошо, что земля мягкая, хорошо, что трава влажная. Как сильнее его объятия. Из-за этого все происходит очень тихо. Мутант не слышит. Зад уперся в камень. Излом опять стал точить тесак. Рамир полз. «Век мой, рок мой, на прощание!» «Ширк! Ширк!» разносилось в тумане. «Время — это испытание!» Он выгнулся, приподнялся, упал спиной на камень. «Больно!» «Не завидуй никому!» Излом повернулся. Рамир замер, только голова немного тряслась от внутреннего напряжения. «Времена не выбирают, в них живут и умирают». «Да уж, умирают», — сказал мутант. Глянул на пленника и пошел к хижине. Шагнул внутрь. Подогнув колени, цыган опять приподнялся и вновь обрушился на камень. Но теперь костью, которую сжимал в руках. Кость тихо треснула и лопнула. «Времена не выбирают, в них живут и умирают». Рамир твердил это речитативом и в такт словам кромсал веревку острым сколом кости. Он был в каком-то нервическом исступлении. Из уголка рта текла слюна. Злом появился опять. Посмотрел на сталкера. «Большей пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять. Будто можно те на эти, как на рынке, поменять». И злом, ласково улыбаясь, пошел к нему с тесаком наперевес. Рамир скоблил веревки сколом кости. Кромсал, рвал влажные неподатливые волокна. «Глубока его печать, глубока его печать». Мутант приближался. Одна веревка порвалась, и тут же за ней вторая. Согнув ноги, Рамир вскочил. Гипертрофированная конечность взлетела, как змея, кинулась на сталкера. Он упал на бок, перекатился, прыгнул, вновь упал и схватил пистолет. Ноги оставались связаны. Цыган поднялся на колени, вдавил спусковой крючок. Несколько выстрелов прогремели один за другим. Из груди мутанта плеснули фонтанчики крови. Уродливая длинная рука метнулась к сталкеру, сжалась на стволе, пригибая ТТ к низу. Рамир выдрал оружие из пальцев мутанта, нажал опять, но больше выстрелов не последовало. Излом бежал к нему. Рамир поскакал навстречу. яростно швырнул пистолет в морщинистое лицо, раздробил нос, сбил мутанта с ног и упал сверху. Ребра излома треснули. Цыган привстал, сжав тущую шею с тянутыми коленями, придавил длинную руку к земле. «Крепко тесные объятия!» — бешено взревел Рамир, стискивая сильными пальцами кадык мутанта. «Время, кожа, а не платье! Глубока его печать!» Он наклонился ниже. Излом издыхал. «Словно с пальцев отпечатки», — сказал ему Рамир. «С нас его черты и складки, приглядевшись, можно взять». Мутант захрипел, и он заглянул в мутные глаза. «Расскажи мне, что ты чувствуешь перед тем, как подохнуть», — напомнил мутанту его же слова цыган. Мутант дернулся и умер. Покачнувшись, Рамир отпал от него, свалился на землю. Излом лежал неподвижно, только длинная конечность чуть подергивалась, едва заметно шевелились пальцы. Сталкер поднялся, наступил на ладонь, каблуком втоптал в землю, крутанулся на ней. Хрустнули косточки, рука наконец успокоилась. И все равно Рамир старался не поворачиваться к ней спиной. Боком подсеменил к крыльцу, осторожно взял тесак за лезвие, распилил веревки на ногах. Потер опухшие, посиневшие запястья, размял пальцы. Подошел к мертвому излому, пнул его так, что труп подпрыгнул и перевернулся. «Ничего ты теперь не чувствуешь», — сказал цыган, поднял ТТ и сунул в кобуру. Вспомнив, достал его, нашел в вещах запасной магазин, перезарядил, опять убрал пистолет. Вернулся к вещам, схватил рюкзак, покидал туда то, что излом вытащил, закинул на спину, надел автомат на плечо и, еще слегка пошатываясь, побежал по едва заметной тропинке, ведущей к центру могильника. Патронов у него оставалось совсем мало. Чертов излом нарушил все планы. Теперь он не успевал перехватить Зверолова с девушкой до того, как те достигнут Бабловки. В деревне стояла мертвая тишина. Только из магазина доносился приглушенный шум. Здоровяк на крыльце встал, слегка покачивая пулеметом. Лесник, прижимая приклад к боку правым локтем и поддерживая ружье левой под цевье, медленно пошел к нему. Он не сводил взгляда с долговца, а тот лениво следил за ним и идущей позади Настикой, пожевывая сухую травинку. Наконец выплюнул ее, подвигал мощной челюстью и сказал: «Левша, что ли? Пушку видишь? Стой давай! Кто такие? Че надо?» Лесник презрительно сморщился. Он не любил таких наглых, самоуверенных парней с накачанной мускулатурой, сдувшимися мозгами. «Я и левой могу выстрелить. Твоя пушка пукнуть не успеет. Ты из долга?» На квадратном лице задвигались желваки. Прищурившись, парень окинул сталкера презрительным взглядом. «Что это у нас тут за левша из тумана выполз? Да шалава малолетняя при нем. Я, бородат, только командиру на вопрос отвечаю. А кто первый из нас шмальнуть успеет, это мы еще посмотрим». Он перехватил пулемет поудобнее. «Я Настя», — сказала девушка звонко, выглядывая из-за лесника. «А ты кто такой, дубина?» Из раскрытого окна донеслось: «Эй, Жарик, чего там?» Девушка только сейчас расслышала, что внутри что-то жарится. Шкварчал и постреливал жир на сковороде. «Дед, что ли, вернулся?» «Дед, да не тот», — отозвался здоровяк. «И с ним сопля какая-то. Хочу вот, слышь, жару им задать». «Эй, погоди», — сказал голос. «Костя, погляди, чего там. Я не могу от сковородки отойти». Пригнувшись в дверях, на крыльцо вышел долговязый, нескладный человек в кителе и форменных брюках, с большим носом, похожим на вороний клюв. Уныло посмотрел на лесника, из-за плеча которого торчала голова Настики, перевел взгляд на Жарика. «Ты головой вообще способен работать?» — тусклым голосом произнес долговязый и безнадежно махнул рукой. «Мы ради чего все перлись сюда и столько людей потеряли? Чего торчим тут который день? Вот ради этой!» — обернувшись, он добавил громче. «Пришли они!» Что-то звякнуло, потом из окна выглянуло румяное круглое лицо. «Ну, дождались наконец-то! Так, надо капитану доложить. Скажи ему, Костя, а то у меня сгорит». Нескладный Костя сделал приглашающий жест и вернулся внутрь. Жарик еще секунду недобро глядел на гостей, наконец опустил пулемет. «Чем мне головой работать?» — сказал он, — «когда у меня вот эта вещь имеется». Перехватив ружье за ствол, лесник поднялся по скрипучим ступеням. Когда проходил мимо Жарика, тот отвел взгляд и, сделав чуть заметное движение плечом, толкнул его. Лесник слегка качнулся, но даже не повернул головы. Настя возмущенно блеснула на долговца глазами, однако сказать что-нибудь не решилась, слишком уж тот был здоровый. Жарик снова сел на крыльцо, а они вошли в магазин. Здесь было полутемно. Напротив входа у стены высились сдвинутые витрины, возле них стоял большой стол, рядом лавка. Слева была раскрытая дверь. «Вовремя вы! Как раз обед готов!» Лесник с Настикой повернули головы на голос. Из проема к ним шагнул румяный толстячок, лицо которого они видели в окне. Он был в камуфляже, рубашка расстегнута, под нею виделась белая майка. «Я Марк Елыч. Располагайтесь, сейчас капитан выйдет. Мы вас заждались. Тоскливо тут!» Сказав это, он улыбнулся и ушел обратно. Настика, обойдя лесника, с облегчением села на лавку и вытянула гудящие ноги. «Есть, ну очень хочется!» — сказала она, потянув носом воздух. «Картошечка там у вас жареная, да?» Сквозь шкварчание донесся голос Маркелыча. «Точно! Еще тушенку открою. У меня хорошая, правильная тушенка. Там мясо настоящее, а не какая-нибудь гадость». Подойдя к двери, лесник окинул взглядом вторую комнату. Небольшая дровяная плита стояла рядом с древним потрескавшимся буфетом без стекол. Сквозь дыры в дверцах шкафчика были видны поржавевшие банки с надписями «Сахар» и «Мука». На буфете возвышалась пирамидка консервных банок, на газете лежал нарезанный толстыми кусками хлеб. Он поглядел на долговца. Виски Маркелыча были тронуты сединой, румяные щеки немного обвисли. «Не меньше 50 ему», — решил лесник. Дальше у стены стояли две железные кровати, заправленные полосатыми одеялами. На одной спал атлетического сложения мужик. «Это кабан. После ночного дежурства отсыпается», — пояснил Маркелыч, проследив за взглядом сталкера. «Садитесь, сейчас все соберутся». Дверь за буфетом распахнулась, и в комнату, поправляя гимнастерку, быстрым шагом вышел невысокий, жилистый человек. За ним маячил унылый Костя. «Долго шли», — отрывисто бросил долговец, шагнув в проем. «Я капитан Судоплатов. Можешь звать Ожогом. Привык. Где девушка?» Настю он почему-то сразу напомнил змею. Быструю, опасную, ядовитую. Двигался Ожог как-то очень по-змеиному, скользяще, а говорил, немного пришептывая. «Лесник», — представился сталкер и кивнул в угол, отойдя на шаг. «Вот она». Капитан повернулся к Настике, и та невольно вскрикнула. Правую половину его лица стянула багровая корка, брови там не было, века и уголок рта задраны кверху. Девушке тут же стало неудобно, даже стыдно перед этим человеком. А он лишь бросил сухо, окидывая ее взглядом. «Я привык». С крыльца донесся приближающийся голос. Скрипнули доски, и в дверь влетел невысокий худой мужик. Вертя в пальцах сигарету, он быстро говорил. «И представляешь, Ожог, вижу, что идет кто-то прямиком в деревню. Дай, думаю, доложу, хоть я и не дежурный». Лесник обернулся. Худосочный коренастый долговец, продолжая говорить, плавно переместился в угол к дверям подсобки. В руках его, словно сам собой, появился пистолет. «А, да вот и они, капитан, ты гляди, сами явились!» Он замер, направив на гостей ТТ. С этого места коренастый мог контролировать все помещение. Когда в дверях появился Жарик с пулеметом наперевес, лесник поднял ружье. Настя сжалась на лавке, хлопая ресницами. Повисла напряженная тишина. «Все сели!» Ожог хлопнул ладонью по столу. Это было так неожиданно, что Настя вздрогнула. «Вент, убери пистолет! Шарик, на место!» Передвинув к столу стул, Ожог сел. Здоровяк буркнул что-то, подался назад, заскрипели доски крыльца. Коренастый, которого капитан назвал винтом, плавно, будто кошка, перетек к столу, уселся на край лавки, где сидела Настя, положил пистолет рядом. «Я ей говорю, сразу видно, что это те, кого мы ждем. По описанию схожи, но и думаю, надо доложить капитану нашему, хоть я и не на дежурстве», — произнес он, продолжая фразу, будто ничего не произошло. Ожог сидел неподвижно, положив ладони на стол и, немного наклонившись вперед, тяжелым взглядом изучал Настю. Девушка поежилась и отодвинулась поближе к леснику. Тот сел рядом, двустволку пристроил на коленях. Костя с унылым видом пересек комнату, устроился на лавке возле винта. Стало видно, что одно костлявое плечо у долговязого долговца немного выше другого. «Ну вот, готово!» — появившийся в проеме Маркелыч кинул на стол газету и выдрузил сверху большую сковородку. Все молчали. Толстяк принес хлеб, ложки и банку с солеными огурцами, поставил миску со свежими помидорами, большую фарфоровую солонку в виде скворечника. «Ладненько, приятного аппетита!» — сказал он и, отдуваясь, занял место со стороны дверей. С крыльца раздался сердитый голос Жарика. «Мне оставьте!» Настя вопросительно поглядела на лесника, тот кивнул. Сидящий рядом Винт навалил картошку в миску, кинул туда пару соленых огурцов и подвинул ближе к девушке. Она благодарно кивнула, вооружилась алюминиевой ложкой и принялась все это наворачивать, не забыв ухватить толстый ломоть хлеба. За обедом лесник и долговцы из-под лобья поглядывали друг на друга, только Ожог смотрел прямо перед собой. Он почти не ел. Винт быстро двигал ложкой, громко стукал ею о дно миски. Костя и Маркелыч, наоборот, ели неторопливо, основательно. Но первый как-то уныло, будто выполнял неинтересную скучную работу, а второй всем своим видом давал понять, что получает от процесса большое удовольствие. Винт, взяв третий кусок хлеба, вдруг заговорил, ни к кому конкретно не обращаясь. «А вот как-то собирает скупщик сталкеров в поход? Вот положил тебе масло, хлеб и килограмм гвоздей». «Зачем?» «Понятно, зачем. Масло на хлеб намажешь и поешь». «А гвозди?» «Ну вот же они, положил». Он захохотал, стуча ладонью по столу. Маркелыч скупо улыбнулся, а остальные вообще никак не отреагировали на анекдот. Но Винта это ничуть не обескуражило, и он с довольным видом вернулся к еде. Маркелыч закончил последним. Вытер миску коркой, бросил ее в рот и стал неторопливо жевать. Ожог, давно отложивший ложку, сказал: «Больше ждать нечего. Выступаем». «Девочка устала, ей надо отдохнуть», — неприветливо откликнулся лесник, отодвигая миску. Капитан Судоплатов ему не нравился. «Вы в операции не участвуете, ваше слово не имеет значения», — отчеканил Ожог и со скрипом отодвинулся от стола. «Мы еле выбрались из тумана», — глядя в стол перед собой, возразил лесник, — «то есть из аномалий. 2 дня напряженного перехода и бессонная ночь. Ей надо поспать». Ожог поднялся, ушел в подсобку и почти сразу вернулся с небольшой плоской сумкой. Положил на стол, сдвинул посуду, со щелчком расстегнул кнопку, откинул клапан. Костя не шевельнулся. Маркелыч спокойно посмотрел на деньги, взял из тарелки последний соленый огурчик и захрустел им. Винт, заглянув внутрь, вытянув шею, присвистнул. «Нифига себе, сколько бабок!» — воскликнул он, облизнувшись. «Это за что дают? Неужели за то, чтобы эту барышню сюда привел?» «Наняли бы меня, я за половину привел бы». «Ха, делов-то! Стоило со стороны кого брать. Вот мы же так дошли». «Нас 20 человек было», — негромко вставил Маркелыч. Настя посмотрела то на Ожога, то на лесника, а тот, поднявшись, уставился на деньги, машинально поглаживая грудь с левой стороны. «Мы потеряли 2/3 отряда», — произнес Ожог. «Их 2, и дошли оба. И мы шли совсем из другого места. Не было времени». Он повернулся к сталкеру. «Бери деньги. Мы с тобой в расчете. Девушка остается тут. Ты свободен. Дальше мы поведем ее». Настя подняла глаза на лесника. «Дядь Василь, не бросай меня», — сказала она и попыталась взять его за руку, но он отодвинулся. «Лесник, я без тебя не хочу. Никуда не пойду. Я...» «Молчать!» — оборвал Ожог. Настя захлопнула рот. Сталкер неотрывно смотрел на деньги. Она глянула на его застывшее лицо, на широкую ладонь, которой он поглаживал грудь, и все поняла. Плечи ее поникли. «Конечно, это ведь на операцию», — упавшим голосом сказала она. «Тебе надо вылечиться. Извини, пожалуйста, я глупая, я забыла совсем». Ожог нетерпеливо подвинул сумку к сталкеру. «Можете отдохнуть у местных. Тут остались несколько человек, найдете их в деревне. Забирайте и уходите. Мы тоже уходим, прямо сейчас». Лесник оторвал взгляд от ровно уложенных пачек. «Ей надо отдохнуть», — повторил он. «И без меня она никуда не пойдет». Ожог вскинул голову и резко встал. «Говорите, 20 вас было?» Не дожидаясь его слов, с обычной своей неторопливостью произнес лесник и окинул взглядом сидящих за столом. «Значит, я пригожусь». Капитан открыл рот, но так ничего и не сказал. Сквозь проем глянул на кабана, по-прежнему негромко храпящего на кровати в соседней комнате, развернулся, будто на плацу, и стал мерить шагами комнату, заложив руки за спину. «Еще один человек лишним не будет», — бросил он, хмурясь. «Да, я могу вас взять, это на пользу делу. Но препирательство в отряде не потерплю, это надо иметь в виду». Он остановился возле лесника, окинул изучающим взглядом. «Вы, бродяги, этого обычно не понимаете. На войне должна быть дисциплина, отряд как единый организм. Если кто-то будет создавать проблемы, я его пристрелю». Он хлопнул по пистолету в кобуре. «Это не угроза. Вы все поняли?» Лесник кивнул. «Хорошо, еще одно. Деньги с собой не брать. Ничего лишнего, только оружие и припасы». «Оставлю здесь». Винт переглянулся с Маркелычем, а Костя, уныло ковыряющийся в остывшей картошке, тускло проговорил. «Я бы за местных не поручился». Лесник коротко пожал плечами. «Значит, спрячу». 3 часа вам на отдых», — заключил Ожог. «В 6 инструктаж, в 7 выходим». Он развернулся на каблуках и ушел в подсобку.